Наши дни. 3 января. Рути. Вот уже полтора часа они объезжали улицы в пригороде Вудхевена и успели основательно замерзнуть, хотя печка в пикапе работала на полную мощность. Весь пол кабины был сплошь завален пакетами из Макдоналдса, пластиковыми кофейными стаканчиками и бутылками от Mountain Dew, фруктовой шипучки, которую Баз предпочитал всему остальному, когда не было пива. Между Базом и Рути сидела Фаун. Она выглядела слабой и бледной, хотя температура больше не поднималась. Они одели девочку в длинный пуховик, а потом еще завернули в шерстяное одеяло, и все равно Рути беспокоилась, что сестре может быть холодно. «Ты точно хочешь поехать с нами, олененок?» — спросила она у Фаун, когда они только собирались в дорогу, и девочка с воодушевлением кивнула. Рути очень не хотелось тащить больного ребенка невесть куда, к тому же ей было совершенно очевидно, что подобный поступок мама точно не одобрила бы. Однако другого выхода она не видела. Не оставлять же в самом деле Фаун в доме одну. С тех пор, как пропала Элис, прошло лишь немногим больше суток. Однако Рути уже успела понять, как много домашних дел успевала переделать их мать. Приготовить завтрак, обед и ужин, вымыть посуду, прибраться, постирать одежду и белье, покормить кота, расчистить от снега и утрамбовать подъездную дорожку и двор, принести дров и наколоть лучины для растопки, покормить кур, дать сестре лекарства, всего и не перечислить. Элис, однако, проделывала все это и многое другое без видимых усилий. И сейчас Рути спрашивала себя, как ей это удавалось. Похоже, мама вовсе не была такой уж неорганизованной и эксцентричной, как она часто думала. Сама Рути довольно быстро поняла, что не может с ней равняться, и постаралась сосредоточиться только на тех домашних делах, сделать которые было совершенно необходимо. Однако и это ей не очень-то удавалось. К вечеру она буквально валилась с ног от усталости, и все равно в раковине громоздилась гора грязной посуды. Роско остался без молока, а Фаун пришлось лечь спать в слишком большом и к тому же колючем мамином свитере, потому что Рути не удалось разыскать для нее в шкафу чистую пижаму. И все же поездку в Коннектикут она не отменила. Напротив, Рути считала, что они обязательно должны туда поехать. Вдруг им удастся разузнать что-то о маме, о том, куда она могла подеваться. Ради такого случая Баз одолжил у дяди GPS-навигатор, который должен был помочь им отыскать в этом штате город Вудхевен, а в нем улицу Кэндл-Лейн, на которой когда-то жил мистер О'Рурк, обладатель найденных в тайнике просроченных водительских прав. Самому Базу в Коннектикут ехать не очень хотелось, и он попробовал отговорить Рути от этой затеи. «Эти права были выданы 100 лет назад», — заявил он. «Откуда ты знаешь, что этот О'Рурк все еще живет по прежнему адресу? Да за это время он мог миллион раз переехать. Я захватил с собой ноут, давай я его хотя бы поищу, этого О'Рурка, в сети. Может, он давно умер. Срываться с места и лететь, сломя голову невесть куда, это, знаешь ли, не самая лучшая тактика». Но Рути стояла на своем. Она не особенно доверяла интернету и считала, что они должны именно сорваться с места и поехать в Вудхевен, чтобы выяснить все на месте. «Даже если сам мистер О'Рурк переехал или умер, — сказала она, — мы можем расспросить его соседей или родственников. Все равно, я считаю, у нас слишком много шансов вернуться ни с чем. А ведь Коннектикут не за углом расположен, туда ехать и ехать. Я уверена, что эти бумажники имеют какое-то значение, не зря же мама хранила их столько лет», — возразила Рути. «И потом, эти О'Рурки — наш единственный шанс что-то выяснить. Если для этого надо ехать в Коннектикут, значит, поедем в Коннектикут. Я одна поеду, если ты не хочешь». Ее слова положили спору конец. Баз больше не возражал, и сразу после завтрака они погрузились в пикап и отправились в путь. Сидя на переднем сиденье рядом с Фаун, Рути молчала, погрузившись в размышления. Она знала, что Баз считает ее глупой и упрямой, но что-то ей подсказывало, в Вудхевене они сумеют кое-что узнать. Да и ничего другого им просто не оставалось, разве что позвонить в полицию и сообщить о таинственном исчезновении Элис. Обращаться к властям Рути, однако, по-прежнему не хотелось, и она оставила это на крайний случай, когда все остальные возможности разыскать маму будут исчерпаны. «И что мы будем делать, если найдем этих орурков?» — спросил Баз, когда они добрались до Вудхевена и углубились в лабиринт окраинных улочек. «Я спрошу, знали ли они моих родителей», — решила Рути. «В зависимости от того, что они мне ответят, я покажу им оба бумажника. Возможно, они сумеют объяснить, как их вещи попали к маме». «И это поможет нам ее найти?» — с надеждой поинтересовалась Фаун, которую всю дорогу дремала или шепталась с Мими, сидевшей у нее за пазухой. «Этого я не знаю», — призналась Рути, играя со сломанной защелкой перчаточного отделения. «Но лучше что-нибудь делать, чем просто сидеть дома и ждать». Рути никогда не бывала в Коннектикуте. Она и из Вермонта-то ни разу в жизни не выезжала, и теперь разглядывала огромные рекламные плакаты, рестораны быстрого обслуживания, большие универсальные магазины и ряды одинаковых типовых коттеджей с восторженным интересом, к которому примешивалось странное беспокойство. От волнения Рути то и дело принималось скрипеть зубами, вредная привычка, от которой ей никак не удавалось избавиться, так что у нее даже заныла челюсть. Улицы, по которым ехал Баз, пересекались под прямым углом, располагаясь в виде аккуратной решетки. Так, во всяком случае, они выглядели на экране навигатора. Дома были почти без задних дворов. Крошечные палисадники перед фасадом отделяли друг от друга лишь чахлые живые изгороди. Снег лежал вдоль тротуаров грязноватыми сугробами. Дома стояли так тесно, что заглянуть в окно соседу можно было, не выходя из собственной гостиной. И Рути невольно задумалась, каково это — жить в таком месте. Похоже, ее родители совершили не такую уж большую глупость, когда поселились на уединенной ферме на краю самого настоящего леса. «Вот и Кэндл Лейн», — объявил Баз с таким видом, словно Рути была не в состоянии сама прочитать надпись на указателе. Он много раз ездил с отцом на стрелковые соревнования и шоу, побывал почти во всех северо-восточных штатах и считал себя опытным путешественником. «Нужный нам дом должен быть с левой стороны». Баз некоторое время изучал номера домов. «Смотри, вот 229-й, значит, следующий наш». Приятный, но лишенный всякого выражения женский голос, раздававшийся из навигатора, подтвердил его правоту, и Баз, включив поворотник, свернул на подъездную дорожку дома номер 231 по Кэндл Лейн. Сам дом представлял собой приземистое одноэтажное бунгало, отделанное дешевым светлым сайдингом, который местами потрескался и покрылся толстым слоем грязи. На заднем дворе, размером с носовой платок, не больше, стоял пластмассовый детский бассейн. Его очертания едва угадывались под слоем недавно выпавшего снега. Перед крыльцом был припаркован старый белый Понтиак с помятым задним бампером. Кто бы ни жил сейчас в этом коттедже, он был явно не богат. Рути поняла это сразу. Уж она-то знала, каково это — покупать только ношенную одежду, сидеть на диванах, покрытых самотканными ковриками, скрывающими пятна и прорехи в обивке, есть мясо не чаще двух раз в неделю и при этом знать, что денег на поездку в Диснейленд у мамы нет и никогда не будет. «Вы подождите здесь, а я схожу на разведку», — сказала Рути, хватая с сиденья свою сумочку, в которой лежали бумажники орурков. «Я буду рядом», — пообещал Баз. «Я тоже», — пискнула Фаун, выглядывая из одеяла, в которое она была закутана. Пройдя по скользкой обледеневшей дорожке, Рути поднялась на крыльцо и нажала на кнопку электрического звонка. Ей показалось, что звонок не прозвонил, поэтому, немного подождав, она распахнула сетчатую противомоскитную дверь и громко постучала в дверь входную. На двери висел пасхальный венок, картинка с изображением кролика, окруженная выгоревшими пасхальными яйцами. И Рути, испугавшись, что в доме давно никто не живет, постучала еще раз. За дверью послышались шаги. Щелкнул замок, и из двери выглянула какая-то женщина с сожженными перманентом светлыми волосами и плохой кожей. «Вы кто? Что вам надо?» Прихожая за спиной женщины была маленькой, темной, насквозь провонявшей сигаретным дымом, и Рути от души надеялась, что ее не пригласят внутрь. «Здравствуйте!» — Рути улыбнулась своей самой приветливой улыбкой. «Я ищу Томаса и Бриджит О'Рурк». «Кого-кого?» «Они когда-то жили по этому адресу. Мистер Томас О'Рурк и Бриджит...» Женщина недоуменно уставилась на нее. «Никогда таких не слышала, извините». И дверь с пасхальным венком захлопнулась перед самым носом Рути. Ничуть не обескураженная неудачей, Рути решила обойти соседей, но в ближайших домах либо никого не было, либо ей просто не открыли. Только на противоположной стороне улицы дверь отворил какой-то старик в толстом банном халате. Он разговаривал с Рути достаточно вежливо, но, увы, никаких О'Рурков старик не знал и даже не слышал о соседях с такой фамилией. «Тупик», — сообщила Рути, вернувшись в машину. «Женщина, которая теперь живет по нашему адресу, вообще не поняла, о ком речь. А пожилой джентльмен в доме напротив никаких О'Рурков не знает». Она вздохнула. «Похоже, мы действительно зря проездили». «Зря», — подала голос Фаун из глубины одеяла. «Ну что, поехали домой?» — сказала Рути, и Бас улыбнулся. «Не хочешь попробовать, по-моему?» Рути только пожала плечами и откинулась на спинку сиденья, и Бас тронул пикап с места. Выбравшись из лабиринта одинаковых улиц обратно на шоссе, они свернули в направлении городского центра. За окнами машины промелькнули пожарное депо, банк, пиццерия и большой гастроном, потом по обеим сторонам улицы потянулись многоэтажные торговые центры. Стоянки перед ними были буквально забиты машинами, и Рути удивилась, что столько людей делают покупки как раз в то время, когда они, по идее, должны быть на работе. Бас припарковал пикап на стоянке возле Старбакса и, повернувшись, достал с заднего сиденья свою сумку. «Почему мы стоим?» — сразу спросила Фаун, и Рути покачала головой. «Бас попробует найти О'Рурков в интернете», — объяснила она. «Собственно говоря, нам следовало сделать это еще сегодня утром, до того, как мы отправились в путь», — добавила Рути, и, виновато улыбнувшись, посмотрела на приятеля. «Может, и следовало», — согласился Бас. «Но и теперь еще не поздно. Заодно можно выпить горячего кофе и шоколада». «А ты правда сможешь найти этих людей?» — спросила Фаун, когда все трое выбрались из кабины. «Просто зайти в интернет и все-все о них узнать?» «Конечно», — подтвердила Рути. «Наверное, в сети можно найти сведения о каждом. Нужно только уметь искать». «Ух ты!» — от удивления глаза девочки широко открылись. «Жалко, что у нас дома нет интернета». Мысленно Рути в стотысячный раз прокляла родителей за то, что те не захотели обзавестись компьютером. Мать и отец постоянно твердили, что современные технологии служат главным инструментом, с помощью которых власти ограничивают права и свободы граждан, и что большой брат отслеживает каждый поиск, читает каждый имейл. Мать также утверждала, что мобильные телефоны и беспроводные модемы вредно влияют на здоровье и могут привести к раку и другим тяжелым заболеваниям. Словом, компьютер у них так и не появился. Поэтому, если Рути нужно было приготовить сообщение или написать эссе, ей приходилось приходить в школу на час раньше или задерживаться после уроков, чтобы воспользоваться школьным компьютерным кабинетом. Фаун училась только в первом классе и с компьютерами еще не сталкивалась. В школьный компьютерный кабинет их водили только на экскурсию, поэтому для нее виртуальный мир был волшебным, сказочным местом, где возможно все, что угодно. В Старбаксе Рути заказала два кофе для себя и базы и горячий шоколад для Фаун. «Смотри, не обожгись», — предупредила она. «Дай ему сначала немного остыть». «Мама наливает в горячий шоколад холодное молоко», — подсказала девочка. И Рути, кивнув, попросила продавщицу разбавить шоколад примерно наполовину. Убедившись, что теперь его вполне можно пить, она протянула стакан сестре. «Бери и топай за нами, только не разлей». Бас уже занял столик у окна и даже успел загрузить свой ноутбук, сплошь облепленный наклейками с изображениями пришельцев и логотипами организаций, занимающихся изучением НЛО. Примерно минуту он что-то сосредоточенно набирал на клавиатуре, и Фаун переставила свой стул таким образом, чтобы видеть экран. «А игры у тебя в компьютере есть?» — спросила она. «Полно», — отозвался Бас. «А ты можешь показать мне хотя бы одну? Ну, пожалуйста». Бас улыбнулся. «Хорошо, обещаю. Только давай немного попозже, ладно?» Фаун с готовностью кивнула и, не отрывая глаз от экрана, глотнула шоколад. Бас продолжал колотить пальцами по клавишам, время от времени нажимая «ввод». «В США проживает несколько десятков тысяч Томасов и Бриджит О'Рурк», сообщил он наконец. «Врачей, адвокатов, актеров, спортсменов и прочих. Боюсь, выбрать из этого количества тех, кто нам нужен, будет трудновато. А вот в Вудхевене людей с такими именами не зарегистрировано». Он отпил кофе и набрал на клавиатуре еще несколько слов. «Впрочем, двое урурков в городе все-таки есть. Это некие Уильям и Кендейс. Я не знаю, приходятся ли они родственниками нашим уруркам, но их адреса и телефоны я записал. Боюсь, на данный момент это наша единственная ниточка». «Так поехали скорее к ним», — воскликнула Рути. «А как же поиграть в компьютер?» — вмешалась Фаун. «Бас мне обещал». «Когда вернемся в Вермонт?» — покачал головой Бас. «Сейчас нам нужно проверить адреса, которые я нашел». «Потому что люди, которые там живут, могут что-то знать о маме?» — уточнила девочка. «Вот именно. Мы во всяком случае на это надеемся», — сказала Рути. «Надевай-ка куртку и пойдем. Шоколад возьми с собой». Бас записал найденные адреса в блокнот, и все трое вернулись в кабину пикапа. Пока они ехали по центральной улице, то и дело останавливаясь на светофорах, Рути внимательно разглядывала вывески магазинов и ресторанов. Вудхевен Стейкхаус, пицца Донни, виски и вина, розовый фламинго, подарки и сувениры. Уже на самой окраине торгового квартала она вдруг увидела довольно старое здание, в котором когда-то размещалось что-то вроде торгового центра. Его окна были заколочены досками и фанерой, а перед входом красовалась табличка «Здание сдается». Но вовсе не это привлекло ее внимание. На мгновение Рути даже показалось, будто это ей снится, и она поскорее прикусила губу, чтобы убедиться, это не сон, это происходит на самом деле. «Стой!» — выкрикнула она и взмахнула рукой, показывая на вход в здание. «Остановись вон там, на парковке!» Бас машинально крутанул руль в указанном направлении и так резко затормозил, что Рути повалилась на Фаун, а та, в свою очередь, толкнула База. Кофе, который Рути держала в руках, выплеснулся из стаканчика и залил ей джинсы, но она этого даже не заметила. «Какого черта?» — завопил Баз, но Рути уже выскочила из кабины и, увязая в снегу, бросилась туда, где над заколоченными дверями краснела старая выгоревшая вывеска. Нет, зрение ее не подвело. На вывеске крупными буквами было написано «Фицджералдс Бейкери». Подойдя к двери почти вплотную, Рути в растерянности остановилась. Она вдруг утратила всякую уверенность в себе и не знала, действительно ли ей так хочется убедиться, что перед ней та самая кондитерская, которая снилась ей на протяжении всей жизни. Наконец она медленно, словно сомнамбула, сделала шаг, тщетно пытаясь понять, как получилось, что кондитерская Фицджеральда существует на самом деле. Сердце в ее груди билось часто-часто, кровь шумела в ушах, но ноги продолжали нести Рути вперед. Вот она осторожно взошла на крыльцо и, подняв руку, коснулась застекленной входной двери. Витрины кондитерской были закрыты фанерными листами, а дверное стекло заклеено изнутри газетой. Однако Рути заметила, что один уголок отклеился, и сквозь дыру можно заглянуть внутрь. Плотно прижавшись лицом к холодному стеклу, она прикрыла глаза руками от дневного света и прищурилась, напряженно всматриваясь в полутьму. Сначала Рути ничего не увидела, но потом ее глаза различили длинный застекленный прилавок, в котором когда-то были выставлены кексы, пироги, пирожные. Сейчас прилавок был пуст, если не считать разбитой лампы и нескольких пыльных смятых салфеточек. Даже пол, выложенный черной и белой плиткой, был тот же самый, и на мгновение Рути показалось, будто она снова ощущает аппетитный запах горячей выпечки и дрожжей, чувствует на языке сахарную пудру и кисловатую от брусничного сока глазурь. «Чего бы тебе хотелось, моя милая?» Голос матери прозвучал в ее ушах, как наяву, а рука ощутила податливую мягкость лайковой перчатки. «Не может быть!» — воскликнул Баз, подходя к ней сзади, и Рути вздрогнула от неожиданности. «Неужели это та самая кондитерская, которая все время тебе снится?» Рути покачала головой. «Да, это она. Только этого не может быть!» — пробормотала девушка. «Может, это просто совпадение?» Но Рути и сама не особенно верила в то, что сказала. Она точно знала, таких совпадений не бывает. И все же какая-то часть ее мозга, рациональная, здравомыслящая часть, не давала ей признать очевидное. «Совпадение? Ерунда! Сколько может существовать кондитерских с таким названием? Кстати, как она выглядит внутри? Похоже на то, что ты видела во сне?» «Не знаю, не могу сказать», — ответила Рути и отвернулась. Ложь далась ей нелегко, в горле пересохла, а голова слегка закружилась. «Ладно, поехали отсюда. Надо же все-таки проверить наши адреса». Пока Бас разворачивался в глубоком снегу на парковке, Рути продолжала смотреть на заколоченные витрины кондитерской. Она пыталась найти хоть какое-то объяснение, но в голову ей приходили только совершенно невероятные предположения, которые мог бы сделать Баз, но не она. Фрагмент воспоминаний из предыдущей жизни, которую она прожила в другом теле, телепатическая связь с другой девушкой и так далее. В подобный бред Рути не могла поверить, даже если бы другого объяснения не было. Наконец они вырулили на улицу, и Рути, прислонившись виском к холодному боковому стеклу, закрыла глаза. Она была совершенно уверена, что никогда раньше не бывала в Вудхевене. Интересно, как можно увидеть во сне место, где ни разу не был? Тем не менее, кондитерская существовала. В этом не было никаких сомнений. Означало ли это, что незнакомая женщина в очках кошачий глаз тоже была реальной?